ябонарашь. Иисус ли гору за апхлеп гузм за чубитавар за рехужар. Етани Иисус пашугором и тесхип сухураем за причижи и кадака кожо, джашум ли гору за апхлеп гузм за чубитавар пуаблем тесу Иисусу дежу каха. Иисус ахам яшашхунного за тегом за апхлеп гузм за чубитавар риуах. Угумала кода сейчас, випсакод харкапфауах. Иисус аркозеом Таурат ягачеку пашиха машишу заулема агучауах. Митлим пхар ягапсы. Иисус ахама гухам арахир ешатихуах. Шу гухам мишфадда гухач взаджигр сидайч арахир. Тара напсинчагур. Випсакуадхар кпфагуах понарара хаумиқа таджиқа кух понарара. Ау кавшанын пая сафлапқа мақа псакуадхар агунху дунаем тет озара шири ар. Джашам Иисус Оз апхлеп гузм за чубитагам риуа. Катаджи випабля кашти шадыш гуаш. Атар катаджи ядыш гуажа. Сыф купыш хоха марзахтагу магасуа. Тхау циф хам ашфадда тетхуа казатагами шитхфасу. Иисус юго гуркону матак зели джагар. Иисус нахчижу гуза хакуля хакши за шихахра унам устау мата за цазитли гуара атагу. Саур курук уривал Иисус. Мата катаджи Иисус ужиха. Едана Иисус мата юна шишхашто. Хакуля хакшир хази харамра, псакуад зашу харамра, бэхуху какваху, Иисусра юго гурукуа харамра адашхаштох. Фарисей хамар засягум, Иисус юго гурукуа харамара вах. Шашидинага саку, хакуля хакшир хази харамра, псакуад зашу харамра, сида лич адашхарарич и лич адешарар. Ау Иисус арзахехам куах. Псаухар араб азазишичалахар, сымаджихар аранах, шукуй мгушеху тхам куахам каричар казажвашк. Курманшынар араб сизыфайр гучагур аранах. Сындап ума шыбхага зи ацифхам сиаджану араб сахзыфакуагар. Псакуад зашахарар япсакуадхам афачаважинхам пая сиаджану аранах. Джорд Хаматахар начинам яхтагу Иисус Казарев Джохар. Джашом Юан его гуркохар Иисус Дэш Какохи Каравах. Тер фарисейхам бюрата начи, ва его гуркохарам сидазич аминачарар. Шауар ягусефача шауам ягусехар сшуғон атачна, ари важу Иисус ахама. Ау шауар затрахишт мафахар какоштих. А мафахар хазыкуа хача аначишт. Шачичам шишидажин шагоннызум зими тридарап. Сидап ума шачичам шишидажинам шагоннызур за итханыш ванар нахьинышишт. Джашфаду санапсуғачар шантызхам арагахурап. Арашту асума шантхар хазыкватханхаш санапсур хичижишт шантхари квадиштых. Санапсуғачар шантычах зарагахурар. Ашығым Ури мукодиху канажиждих. Иисус тхамата гурам пхол агар зарига тажижар. Иисус ишхан чапак насгаб зилфвар зарига хужар. Иисус цифхам агушихар ари ухаза тхамата гура хабудахи тагвар жамшхачи Иисус пашхахи тасхиқ уах. Сас пху жидадам тага ауа каквари патилхи кахужижд. Джашум Иисус катаджи Его группа хр Йосеху от Хаматам Дежгуара. Зебзитфа гуара и тазпшукут ухуру хлиба хачечу гуэштара. Ар Иисус сичебича кайкват и ишхан чапах насор седап ума агуча мишфаду уара тяра. Иисус ишханным сыннес сынам ами сихужишт. Иисус лугзаря газдачи бзитфар хзяхтарам куар. Угумала гуада сипсаш. Уишаш хунара уяхужа. Ас хаддадан кушиага жауа абзитвар хужуа. Ятана Иисус тхаматам юна ехи, камил сырнахам ябшара цифхари, цифкупышхари бирсирху, хада гасу зелтагум куаг. Фичих, псазвазир цагаб, мачиянах. Иисус аркзеум кдахашхах. Иисус цифкупышхар зарягачи ужим, псазвазим дэж ехи, ау битог, зеубитым псазвазир катаджог, А кахом и кабар ахакум зэч и сцифхам затлашу хуа. Иисус нашвит зарягахужар. يسوس أشبه مخزيتي جم لأن شوت أوج كحاقو قشن جشتق داوت هق وجه وقت فش يتعني يسوس ونم زيحم عاد أن شوت أورق بوده حق يسوس أخما أريق أخ أستشان زرستشيش تمشى شاشخنغة في أه شاشخنغة تي واتحمات قرأ وجه أخما يتعني يسوس أخما أنخما نسي قواغ شاش زرخوم فدو قشدرخ يسوس أرشتو قزيئوم أخما آنخر قطلجاخ شفاساق مرزمي شمو أقواغ يسوس أخما وناشو بتافيش أو أواخر ونم قزيئش جخم أقبار خوكم زجيز أشخ يسوس بزاكو جناتز خزل قرى زياخ جار يسوس را يغو قرقو خرمر ونم يجيش خزاخم بزاكو جناتز خزل قرى صفخم يسوس دش قشخ يسوس جناب سر عتلم خیفی شو بزاقو شتغر قبوش آخ. عرض لقم صفکو پشخم آغش آقوی آخ. میشود آف اسرائیل خرگم تنبشیت لوب. آو فریسی خم آخ. جناب سر خم یا پاشی تجنوغ آر مثلم جناب سر خر صفم زرخی فرر. يسوس صفکو پشخم هگ زرفاقوار. يسوس قجب ستوري قجب ستوري خوكو حشتاخ سنقوغو خم تفخم تحامي قوش اخر شاري غاس اشتاخ تحامي تتغوشخو يحطا قبارش اري عريغا اشتاخ خطر سماجي غويشهاي غا خوششتاخ مزاخو زيم امز اخوهم فدو وزاوغخو زاوخو ماجين عمسيچو تفكو پشخو خر زيتاوخم يسوس اقوافاغوخ يتانا يغوغ رقو خرما عريواخ لجغر ب او لجاكو خر ماجخ عرش لجغر قاخجين پایا لجاكو خر قاقوان خو لجغر زیان شوشه.